Служителей Совета Церквей на свободе оставалось все меньше. Из Средней Азии в заключении были Храпов, Скорняков, Классин, Фризен. Ответственность за Среднюю Азию возложили на Корнея Корнеевича Крекера, служителя из Сибири. Он назначил во Фрунзе азиатское совещание с целью избрать кого-то себе в помощники. Совещание заранее не было назначено, а телефонами мы тогда не могли пользоваться. Во всяком случае, говорить о таких вопросах. О совещаниях сообщали через посыльных. Как-то под вечер к нам приехал брат по какому-то срочному делу. Меня, как обычно, дома не было. Днем я работал, а вечерами посещал членов церкви, исполняя свое служение. Фрида знала, где я, и повезла брата ко мне. По дороге он сказал ей о цели приезда. Собирается срочное внеочередное совещание, на котором будут избирать ответственного служителя по Средней Азии. После Фрида рассказывала мне, что ее от этих слов будто током пронзило. «А если изберут Ваню? Нам придется постоянно быть в разлуке, и когда он на свободе, и когда он в тюрьме». «Конечно, нелегко, когда на одни плечи ложатся заботы о семье», — говорила Фрида. «Но меня это не так страшит, как разлука. С ней очень трудно согласиться». «Мне стыдно», — сквозь слезы призналась она, «но я подумала, хотя бы не было билетов на самолет». Однако желание Фриды не сбылось. Билеты мы купили и в тот же вечер улетели на совещание. Я тоже чувствовал, что могут избрать меня. Вообще-то Корней Корнеевич имел в виду одного пожилого брата из-под Фрунзе, но по какой-то причине он не прошел, и тогда остановились на моей кандидатуре. Братья выразили единодушное согласие на мое служение, но все понимали, что вопрос окончательно решится только при согласии жены и церкви отпустить меня на общебратский труд. Прежде чем решить этот вопрос в церкви, Корней Корнеевич пригласил меня на совещание Совета Церквей, чтобы там дали согласие на мое служение по Средней Азии. В начале мая 1967 года я впервые полетел в Москву, а оттуда на поезде поехал в Харьков. Еще до совещания меня повезли к Дмитрию Васильевичу Минякову, который в то время руководил Советом Церквей. Так как другие служители Совета Церквей, избранные при его образовании, находились в вузах, Дмитрий Васильевич беседовал со мной. Полдня мы ходили с ним по лесу возле какой-то деревни. Он расспрашивал меня о моих понятиях, о прошлой жизни. Время от времени мы склоняли колени и молились. Потом меня определили на квартиру подождать, пока за мной придут. Поздно вечером пришла сестра и повела меня по неосвещенным улицам. Все было таинственно. Зашли в деревенский домик. В небольшой комнате сидели братья на досках, положенных на деревянные чурки. Здесь, в простой братской обстановке, проходило совместное совещание Совета Церквей с отделом благовестников. Меня приветливо встретили и усадили на свободное место. Когда дошла очередь до вопроса о моем служении, решили ввести меня в отдел благовестников, если отпустит местная община. Благовестники в то время занимались не благовестием, а разрешением церковных и межцерковных вопросов. Усматривалось, чтобы я трудился по Средней Азии, выполняя поручения Корнея Корнеевича. Вернувшись с совещания, я рассказал Фриде, как решился вопрос в Совете Церквей. «Теперь кто-то из служителей должен приехать и побеседовать об этом с тобой и церковью», — закончил я свой рассказ. Фрида слушала без восторга. Больше того, ее сердце трепетало от сильной борьбы. «Знаешь, мне очень трудно согласиться отпустить тебя», — искренне говорила она. «Когда тебя избрали пресвитером, я сравнительно легко согласилась. А теперь, когда тебе нужно уйти на нелегальное положение...» «Конечно, я не могу не согласиться с волей Божьей. Я даже хочу соглашаться с ней». А вот с разлукой никак не могу согласиться. По приезду из Москвы меня вскоре вызвали в республиканскую прокуратуру. Повестки пришли еще троим братьям. Вызывали нас на разное время. Меня до обеда и еще одного брата после обеда, а двух других братьев в таком же порядке на следующий день. Беседовал с нами помощник прокурора республики, старый человек с холодным взглядом. Разговаривал вежливо, со знанием дела. По времени я первый зашел к нему. Он объяснил, что вызвал меня в связи с тем, что в Ташкенте ведется следствие по делу арестованного Храпова. «Ты знаешь его?» «Ну, конечно, вы писали ходатайство за него. Так вот, ташкентская прокуратура просит нас задать вам несколько вопросов. Мы-то не заинтересованы в этом деле. Но на запрос надо что-то ответить, написать отписку, так сказать. Что ты скажешь на это?» «Неправильно, что судят Храпова и других христиан в Ташкенте. Они служили Богу, а это не преступление». «Ну, это им там разбираться, мы в стороне. К нам пришла официальная бумага, и мы должны на нее ответить. Надо тебе написать объяснительную и ответить на три вопроса. Первое. Собираетесь ли вы и зарегистрированы ли? Второе. Занимаетесь ли с детьми? И третье. Печатаете ли что? Вашего брата ведь задержали в Ташкенте с журналами. Ну, а если вы печатаете какие-нибудь стишки, то в этом нет беды». «Объяснительную писать не буду», — заявил я. «Как не будешь? Жена-то знает, куда ты пошел? Небось, переживает, ведь не куда-нибудь, а в прокуратуру вызвали». Он не угрожал, но аккуратно направил мысли к тому, что могут разлучить с женой, и лучше не обострять положение. Я понял, что им нужна моя объяснительная, чтобы завести уголовное дело. Конечно, они вполне могут сделать это и без объяснительной, но зачем им помогать? В это время вошла сотрудница с вопросом, сколько ему надо картошки. Видно, им выписывали по дешевой цене. Когда они закончили разговор и сотрудница ушла, я сказал прокурору: «Слышал недавно на работе интересное выражение. Вспомнил, поскольку вы говорили о картошке». «Ну-ну, что ты там слышал?» «Жизнь как картошка. Если не съедят, то посадят». «Ну нет, ты не думай так. Народные выражения бывают очень меткими». «Вернемся к делу», — холодным тоном продолжил он. «Тут ведь не детский сад. Буду, не буду. Это прокуратура, серьезное учреждение, поэтому надо написать объяснительную. Отметь, что отсутствие регистрации не ваша вина, мол, подали заявление, но почему-то нет ответа. Вы же не получали официального отказа?» «Нет». «Тем более, может, несправедливо поступили с вами. Вот и напиши об этом». «Меня никто не уполномочил писать за церковь. Я могу отвечать только за себя». «Вот и напиши о себе». «Как же? Вы спрашиваете, собираемся ли мы? Я один, что ли, собираюсь? Вопрос касается не меня одного». В конечном счете, он отпустил меня с предупреждением, чтобы я хорошенько подумал и написал объяснительную. Примерно такой же разговор состоялся и с другими тремя братьями. Прошло почти 3 месяца, пока Корней Корнеевич приехал в Душанбе решить с Фридой и церковью вопрос моего служения. За это время на меня завели уголовное дело. Некоторых христиан вызывали к следователю. У нас с Фридой уже было 4 детей. На вопрос Корнея Корнеевича Фрида ответила не сразу, так что он даже упрекнул ее, хотя и с теплотой в голосе. «Сестра, столько времени прошло, а ты еще и не приготовила ответ». Обливаясь слезами, Фрида согласилась. Спустя годы она уже со слезами радости на глазах скажет: «Конечно, Бог не оставил меня в этой печали. Он давал и утешение, и радость отдачи. С тех пор прошло уже чуть ли не 40 лет, и Бог дал моему мужу милость совершать служение в доме его. Я всем сердцем поддерживаю его и по сей день радуюсь, когда Бог дает нам время побыть вместе. Мне кажется, в старости потребность сердца побыть с другом еще больше». Иногда меня спрашивают, привыкла ли я к такой жизни, что муж постоянно в отъезде. В таких случаях я отвечаю: частично да, но к разлуке привыкнуть невозможно. Церковь согласилась отпустить меня на ответственное служение, хотя для многих это оказалось неожиданностью. Члены церкви переживали не только о своей общине, но и обо всем братстве. Ответственность за церковь возложили на Андрея Андреевича Функа. На работе я подал заявление на увольнение. Только успел подписать, где надо, обходной, рабочий день закончился, и я пошел домой. Зашел в квартиру, начал что-то рассказывать Фриде, как к нам постучали. Открываю, перед дверью стоит мужчина средних лет с папкой в руке. «Здесь живет Плет Иван?» — сухо спросил он. «Здесь. Что вы хотите?» «Я из прокуратуры. Вот санкция на обыск в вашей квартире», — протянул он бумагу. Пришлось разрешить войти. В зале на столе лежала раскрытая книга, напечатанная синькой. Он ее, конечно, заметил. «Позовите, пожалуйста, 2 соседей в качестве понятых», — обратился он ко мне. «Нет, этого я не сделаю. Вы совершаете дело, противное Богу, и помогать я вам не буду». «Видите, я один. Должен быть участковый, но он почему-то не пришел к назначенному времени. При обыске должны присутствовать понятые. Я никого звать не буду. Не обостряйте свое положение». Он вышел на лестничную площадку и постучал в противоположную квартиру. Открыла соседка, пожилая женщина. Макаров, так назвался пришедший, объяснил соседке, что он от нее хочет. «Нет-нет», — запротестовала она. «Мы хорошо живем с соседями. Я не хочу терять с ними отношения». И стала закрывать дверь. «Идите сюда», — требовательным тоном заговорил Макаров. «Я заместитель прокурора республики. Вы обязаны содействовать мне как гражданка республики. Заходите в квартиру». Соседка зашла, но продолжала протестовать, что ей неудобно перед соседями. «Ладно, успокаивали мы ее. Никто на вас обижаться не будет. Не вы же это затеяли». «Надо еще одного понятого», — сказал Макаров. Но никто не пошевелился. Пришлось ему спускаться на этаж ниже. Там жил другого настроя человек. Он охотно поднялся в нашу квартиру. На все это ушло время, которым воспользовалась моя Фрида. Она успела послать 8-летнего Андрея на улицу и выкинуть ему пакет с литературой и бумагами, которые поспешно собрала. Я же с маленькой дочерью на руках ходил следом за прокурором. Макаров объяснил понятым их права и обязанности, а потом сказал: «Начнем». «Где книжка, которая лежала на столе?» — обратился он ко мне. «Не знаю», — ответил я, радуясь, что моя подруга не теряла время даром. «Что, в кошки-мышки будем играть?» «Если получится», — ответил я. «У нас уже не первый раз проходил обыск, и потому дома держали только самую необходимую литературу. А вообще-то в это время книг было очень мало. Макаров как мог обыскал нашу квартиру. Нашел, кажется, один братский листок и кое-какие рукописные тетради». Составив протокол, он сказал мне: «Завтра к 10 часам приходите в прокуратуру». Пока шел обыск, я думал, известно ли им о моем отъезде и не намерены ли они арестовать меня сегодня же. Обычно с обыском приходят утром, еще до работы, а сейчас, может, они спешили, чтобы не упустить меня. Может, этому помешало то, что не пришел участковый. Услышав, что мне самому надо прийти в прокуратуру, я обрадовался, так как решил уехать раньше, чем они убедятся, что добровольно к ним не приду. Но теперь надо было и не обещать, чтобы не оказаться обманщиком. Потому я молчал. «Вы поняли, что завтра надо прийти в прокуратуру?» — спросил он. «Без повестки не приду», — сказал я первое, что пришло в голову. «Я выпишу повестку, просто у меня нет с собой бланка. Что вы за народ несговорчивый?» «Не на доброе же дело вызываете, потому и не идем с радостью». Уходя, Макаров недовольно сказал соседке: «Видите, из-за вас пропала книжка, которая лежала на столе». А соседка, закрыв за ним дверь, улыбнулась. «Хорошо, Фрида, что та книжка сохранилась. Хоть немножко я помогла тебе». Словом, он унес с собой лишь то малое, что Фрида в спешке не успела найти. Соседи тоже ушли. На улице стемнело. Мы нашли Андрея, который ходил с пакетом между домами. Посоветовавшись с Фридой, решили, что мне надо собраться и завтра же уехать из города. В это время приехал один брат на мотоцикле и сообщил, что обыски прошли еще в нескольких домах. Мне советовали дома не ночевать. Мы с Фридой поехали к Андрею Функу. Туда пришло еще несколько братьев. Обсудив положение, они посоветовали мне ехать не поездом, так как на вокзале могут следить, а попуткой через перевал в Ленин-Абад, а оттуда уже поездом, куда надо. Разлука с Фридой наступила быстрее, чем мы думали. В то же время мы видели во всем этом руку Божью. Может, я сейчас сидел бы уже в камере, если бы что-то не случилось с участковым, и он вовремя пришел на место встречи с заместителем прокурора. Они сразу зашли бы вдвоем, и мы ничего бы не успели убрать. Макаров прислал мне повестку в прокуратуру. Через день или два Фрида позвонила туда, что меня нет дома, и потому явиться по повестке не могу. Это очень разгневало Макарова, что он и выразил в телефонном разговоре. Осенью 1967 года наше братство отмечало столетие баптизма в России. По поводу этого во Фрунзе состоялось большое общение в саду одного брата. Съехались гости из всех окружающих церквей, около 1500 человек. Обзор истории братства делали два служителя. Много было пения, стихотворений, звучало слово назидание. Участвовал в слове и я. Первый раз я говорил перед такой массой народа, причем на улице, усиленной аппаратуры тогда еще не было. Я с самого начала перенапряг голос и не смог закончить проповедь в таком тоне, как начал. После общения Корней Корнеевич спросил мое мнение об одном брате, рукоположенном благовестнике, руководителе молодежи по киргизскому объединению. «Он сильно хочет выйти на освобожденный труд», — сказал Корней Корнеевич, «но я немного сомневаюсь в его духовном состоянии». «Я почти не знаю его», — ответил я, — «только слышал, как он делал обзор истории братства. Это у него получилось неплохо». После некоторых рассуждений мы пришли к тому, что труженики нужны, пусть трудятся среди молодежи. Брат был старше меня лет на 10, но Корней Корнеевич предупредил его, что он будет помогать мне. Так мы стали трудиться, где-то посещали церкви вместе, где-то по отдельности. Мы по-разному представляли себя верующим на местах. «Многих руководящих братьев посадили», — говорил обычно я. «Пока они в заключении, мы, молодые, осуществляем связь между общинами, чтобы верующие не были разрозненными, получали информацию друг о друге». «Мы приехали к вам из совета церквей», — обычно говорил он. «Какие у вас есть вопросы? Говорите, будем решать». Спустя какое-то время Корней Корнеевич назначил нам встречу. Я приехал немного позже своего сотрудника. В начале беседы Корней Корнеевич спросил меня. «Когда вы были в Ташкенте, и ты проповедовал после него», — кивнул он на брата, — «ты в своей проповеди имел его в виду?» «Когда ты говорил против красноречия», — немного смущаясь, уточнил брат. «В то время память у меня была очень хорошая. Я вспомнил, что говорил в проповеди примерно так. Духовный христианин ценит не просторное помещение, не величественные обряды, не многолюдство, не красноречивого проповедника, а присутствие Господа и веяние Духа Святого». «Ты имел в виду его?» — посмотрев на брата, снова спросил Корней Корнеевич. «Нет», — сказал я искренне и добавил, — «я и не мог иметь его в виду, потому что не считаю особо красноречивым». «Ну ладно, раз нет, значит нет», — сказал Корней Корнеевич и перешел к другому вопросу. Оставшись наедине, я размышлял о прошедшем разговоре и проверял себя, вроде не настроен против брата и не видел нужды говорить против него что-то. «Да если бы и надо было что сказать, то не в проповеди же. Почему же он подозревает меня в этом? Или он хотел через Корней Корнеевича подняться надо мной?» Не найдя ответа на эти вопросы, я оставил их. Когда меня арестовали, этот брат некоторое время совершал служение один. Затем на общении в Алма-Ате пришла милиция, и его тоже арестовали. Однако через день выпустили, и он, вернувшись домой, перешел в регистрированную общину. Самым трудным участком для меня в Средней Азии была Ферганская община. Туда на жительство переехал Юрий Федорович Куксенко, и мы стали трудиться с ним по объединению двух частей церкви. Работа была кропотливая, со многими переживаниями. Молодые не вмещали Юрия Федоровича, а пожилые видели в нем единственную надежду на объединение и на то, чтобы оставаться в братстве Совета Церквей. Детально познакомившись с обстоятельствами разделения, мы провели два членских собрания. На первом разъяснили вопросы, по которым обнаружили отступление в общине. Например, братья и сестры свободно обвиняли того или другого в сотрудничестве с органами власти, не имея никаких фактов, а только подозрения. И таких вопросов был целый список, на разъяснение которых потребовалось около 2 часов. Этими разъяснениями мы приготовили общину для членского делового собрания, на котором поставили вопрос объединения. Господь благословил. К концу собрания церковь радовалась восстановленному единству. Правда, это было пока зыбкое единство, потому что многие с трудом вмещали пресвитера. Но все же братья и сестры могли приветствовать друг друга и согласились проводить совместные собрания под руководством прежнего служителя. И все же в общине не все шло гладко. Вместо того, чтобы принять как милость от Бога возвращение отделившихся и то, что он остался на служении, пресвитер величался, и его влияние не служило к миру. Каждый поступает соответственно своего характера. Только смирение приемлемо Богу, смиренных Бог благословляет, дает расположение окружающих и меняет даже характер. Но это не происходило у пресвитера. Мы поставили этот вопрос на очередном совещании Совета Церквей. Там пришли к согласию, что можно предложить церкви отстранить пресвитера от служения, если не наладится дело. Где-то через месяц после этого совещания мы приехали в Фергану и пошли к пресвитеру побеседовать с ним и узнать обстановку в церкви. Он нас встретил в штыки. «Без совета разговаривать ни с кем не буду», — заявил он. «А то приезжай тут всякие, даже ослом обзывает пресвитера». «Кто вас обозвал ослом?» «Да был тут один с Корнеем Корнеевичем». А получилось так, что после напряженной беседы на совете Корней Корнеевич предложил брату, который был с ним, прочитать слово в заключении. Он и прочитал: «Иссахар, осел крепкий», и преклонил плечи свои для ношения бремени. Он высказал мысль, что пресвитер должен быть крепким, способным носить бремена. Уместно ли было такое слово, не берусь судить. Ну и ничего обидного в таком сравнении нет. Церковный совет был враждебно настроен против нас без указания конкретной причины. Мы все же убедили их, что надо собрать членское и выяснить обстановку в общине после объединения, поговорить, что сделать для нормализации жизни. Братья согласились на это, но не потому, что их убедили наши доводы, так как в совете преобладали плотские люди, а потому, что понимали, не согласись с нами, услышат об этом молодые, и опять произойдет разделение». В эти дни между собраниями мы посещали влиятельных братьев, узнавали их взгляды на обстановку в общине и объясняли, как должно быть по учению Христа. Один из помощников пресвитера расположился к нам и рассказал, почему нас встретили враждебно. Оказывается, Иван Адамович Пунг после совещания Совета Церквей встретился в Москве с близким другом ферганского пресвитера и спросил: «Ну как, вашего служителя еще не сняли?» «А что, должны снять?» – встревожился помощник пресвитера. На совете решили, что Юрий Федорович и Иван Петрович по этому вопросу поедут в Фергану. Помощник пресвитера поспешил домой и поднял тревогу. Так безответственное поведение Ивана Адамовича осложнило положение в Фергане, которое и без того было сложным, так что община стала поношением на все братство. На членском собрании открыто обсуждали сложившуюся в общине обстановку. Много нареканий было на пресвитера. Учитывая все это, поставили вопрос, может ли такой служитель оставаться ответственным за церковь. Для решения этого вопроса снова созвали членское собрание, которое получилось довольно шумным. На нем пресвитера отстранили от служения. Через некоторое время церковь избрала двух братьев, одного из старых и одного из молодых, и поручили им ответственность за общину. Конечно, я бывал и в других церквах. Повсюду наблюдалась нужда в делателях. Назревали сложные вопросы, но самые тяжелые переживания принесла ферганская община. Жгучие были переживания и борьба за насаждение здоровых устоев. На совещание Южного объединения стал приезжать пожилой с окладистой бородой служитель Петр Осипович Крылов из Узгена-Куршапской общины. Он сразу произвел не очень хорошее впечатление. Например, выступая против галстуков, он говорил: «Это как петля на шее, за которую можно взять и вести человека как скотину». Мы в основном не носили галстуки и тоже не одобряли их, но и такие грубые объяснения не приветствовали. На одном из совещаний Петр Осипович доложил, что его община разделилась. Половина членов взбунтовалась против пресвитера и стала собираться отдельно. Из-за этого они уже несколько месяцев не могут совершать вечерю Господню. «Помогите загнать отбившихся овец в родное стадо и научить их слушаться своего пастыря», – просил Петр Осипович. «Они должны, наконец, понять, что я на то и пресвитер, чтобы меня слушаться». Я руководил общением и на такое заявление ответил тем, что прочитал начало 10 главы Иоанна и сказал: «Христос показывает себя добрым пастырем, который идет впереди, а овцы охотно идут за ним, потому что знают, он добр, он ведет на злачные пажити и к тихим водам. Овцы чувствуют себя хорошо возле пастыря. Мы, служители, должны быть похожими на Господа, идти впереди овец, а не сзади с палкой». После совещания мы, три служителя, поехали с Петром Осиповичем. Он гостеприимно принял нас, истопил баню и после бани угостил чаем с горным медом. На другой день мы по указанию Петра Осиповича собрали отделившихся от него братьев и выслушали их претензии. Затем выслушали тех, кто остался с ним, и назначили общее членское собрание. И одна, и другая сторона обвиняли Петра Осиповича. Это были не злобные обвинения, а стоны христиан, и страдавшихся от грубости. Церковь единодушно решила отстранить Петра Осиповича не только от служения, но и от проповеди. Членское собрание проходило спокойно. Избрали ответственного за церковь и двух помощников. Хотя руководители были из той части, которая оставалась с Крыловым, те, кто отделялся, охотно согласились с этим. Даже Петр Осипович относительно спокойно воспринял такое решение. Когда деловые вопросы кончились, был уже поздний вечер. Братья и сестры стали просить совершить еще вечерю Господню. Я сомневался, можно ли сразу после такого решения совершать вечерю. «Пусть все уляжется, успокоимся потом», — говорил я. «А мы спокойны», — утверждала церковь. «Если же вы не совершите заповедь, то когда в следующий раз приедет служитель?» Тогда я спросил, все ли будут участвовать, и попросил встать, кто хочет воздержаться. Никто не встал. «Вы будете участвовать?» — спросил я Петра Осиповича. «Буду», — коротко ответил он. Я согласился. Поехали за вином и хлебом, и мы единодушно совершили воспоминание страданий нашего Господа. Через время я снова посетил Узгина Куршапскую общину. Дело там обстояло неплохо. Все дружно ходили на собрание. Только Петр Осипович сказал мне, что я нарушил Слово Божье. Написано: «Не заграждай рта у вала молотящего, а вы закрыли мне рот, лишили права проповедовать». Я старался объяснить ему значение этого слова, но он оставался при своем мнении. Руководящие братья не давали ему слова, как и решила церковь.